Обратный перелет в Лондон занял 8 часов. Посол сидел и тупо молчал. Мозг его отказывался работать. Не было больше ни страха, ни горя, ни колебаний. Только бездумное осознание того, что необходимо совершить. В лондонском аэропорту стюардесса вернула ему пакет с кинжалами, который был изъят у него при посадке в целях безопасности. Она заметила, что они очень красивые, и спросила, где удалось приобрести такие красивые кинжалы. Посол пробормотал что-то невнятное, запихнул их в карман пиджака и прошел мимо. Было уже за полночь. Аэропорт закрывался. Это был последний рейс, разрешенный по стандартам допустимой видимости. Город погрузился в густой туман, и даже таксисты отказывались везти его в Пирфорд. Посол чувствовал, что его обволакивает тоскливое одиночество. Наконец он сел в такси. Машина, казалось, зависла в тумане. Это почему-то помогало не думать о том, что ждет впереди. Прошлое ушло навсегда, а предсказать будущее было невозможно. Было только сейчас, сиюминутность, которая длилась целую вечность. Машина въехала в Пирфорд. Торн вылез из такси и остановился, в оцепенении глядя на дом, где еще совсем недавно они так счастливо и безмятежно жили. И Торна начали одолевать видения прошлых событий. Он видел в саду Катерину, играющую с Демьеном, смеющуюся Чессу, гостей на веранде. Внезапно видения оставили Джереми, и он почувствовал, как колотится его собственное сердце и пульсирует в жилах кровь. Собрав все свое мужество, Торн двинулся к входной двери и ледяными руками вставил ключ в замочную скважину. Сзади донесся какой-то звук. Ему показалось, что кто-то выскочил из Пирфордского леса. У Джереми перехватило дыхание. Войдя в дом, он захлопнул дверь и немного постоял в темноте, прислушиваясь к звукам в доме. Миновав гостиную, он добрался до кухни, открыл дверь в гараж, подошел к Мерседесу и вставил ключ в замок зажигания. Бак был заполнен на четверть. Этого бензина вполне достаточно, чтобы добраться до Лондона. Затем он вернулся назад в кухню, закрыл дверь и прислушался. На кухне все было как прежде, будто хозяин вернулся домой после рабочего дня. На плите в термостате стоял горшочек с кашей на утро. Это потрясло Торна. Подойдя к стойке, он достал сверток и выложил содержимое перед собой. Все 7 стилетов были на месте. Разглядывая их сверху, Торн увидел в отточенных клинках свои глаза, холодные и решительные. Он снова завернул кинжалы и дрожащими руками засунул сверток в карман пальто. Вошел в кладовую и направился вверх по узкой деревянной лестнице. Дошел до площадки, ведущей на второй этаж, и вступил в темный коридор. Смятение, овладевшее им перед смертью Дженнингса, опять проникло в душу. Он молился о том, чтобы Демьена не оказалось в детской, чтобы миссис Бейлок успела увести его из этого дома. Но уже было слышно их дыхание, и сердце сильно забилось от отчаяния. Храп женщины заглушал легкое дыхание ребенка. Раньше у Торна часто возникало ощущение, что в этих комнатах их жизни как бы объединялись во время сна. Он прижался к стене и прислушался. Затем быстро пошел в свою комнату и зажег свет. Постель была разобрана, как будто его ждали. Он подошел к кровати и тяжело опустился на нее. Взгляд его упал на фотографию, стоящую в рамке на ночном столике. Какими молодыми и счастливыми выглядели Джереми и Катерина. Торн лег и почувствовал, что его глаза полны слез. Внизу часы пробили 2 раза. Торн поднялся, прошел в ванную, включил свет и в ужасе отшатнулся. Тумбочка Катерины была перевернута. Всю ее косметику разбросали вокруг, как будто здесь происходила дикая оргия. Баночки с кремами и пудрой были раздавлены на полу, Стены исчерканы губной помадой, унитаз забит расческами бигуди. Вся картина говорила о страшном гневе. И хотя Тор ничего не мог понять, он ясно видел, что гнев этот был направлен против Катерины. Устроить этот вертеп мог только взрослый человек. Баночки раздавлены со страшной силой, а следы от губной помады слишком высоко. Здесь орудовал сумасшедший, но сумасшедший, переполненный чувством ненависти. Тор оцепенел и взглянул на свое отражение в разбитом зеркале. Черты лица заострились еще сильнее, стали жестче. Джереми нагнулся и открыл шкафчик. Он рылся в нем до тех пор, пока не отыскал электрическую бритву. Нажал на выключатель, и она зажужжала в его руке. Когда он ее выключил, ему вдруг опять показалось, что слышит шум. Скрип половиц над головой. Посол замер и, затаив дыхание, прислушался. Звук больше не повторился. На верхней губе выступили капельки пота. Торн смахнул их дрожащей рукой, потом вышел из ванной и, скрипя половицами, направился в темный коридор. Спальня ребенка находилась за комнатой миссис Бейлок, и, проходя мимо ее двери, Торн остановился. Дверь была приоткрыта. Женщина лежала на спине, одна рука свесилась вниз, ногти были намазаны ярко-красным лаком. Лицо миссис Бейлок было снова размалевано, как у шлюхи. Она храпела, и ее громадный живот то поднимался, то опускался. Дрожащими руками Торн прикрыл дверь и заставил себя идти дальше к спальне приемного сына. Дэвиен спал, лицо его было спокойным и невинным. Торн отвел глаза, напрягся, глубоко вздохнул и двинулся вперед, крепко сжимая бритву в руке. Бритва зажужжала, и звук разлился по комнате. Ребенок спал. Торн нагнулся, и руки у него задрожали. Он поднял жужжащую бритву, щелчком выдвинул из корпуса приспособление для стрижки и коснулся шевелюры ребенка. Прядь волос упала рядом, и Торна передернула. Белый скальп был похож на отвратительный шрам в гуще темных волос. Он снова прижал бритву, и она пробежала по голове еще раз, оставляя за собой обнаженную кожу. Волосы мягко падали на подушку. Ребенок застонал во сне и зашевелился. Задыхаясь от страха и отчаяния, Торн заработал бритвой еще быстрее. Еще несколько прядей упало с головы. Веки ребенка затрепетали. Он начал двигать головой, инстинктивно пытаясь увернуться. Дэмьен просыпался. Торн почувствовал прилив панического страха и начал прижимать его голову к подушке. Испуганный ребенок попробовал высвободиться, но Торн прижал его еще сильнее и застонал от напряжения, продолжая орудовать бритвой и состригая все больше и больше волос. Теперь Дэмьен вертелся и бился у него в руках. Его приглушенный крик становился все отчаянней, но Торн продолжал удерживать его. Почти весь череп мальчика был обнажен. Торн задыхался, пытаясь удержать ребенка, тельце которого дергалось и изгибалось. Мальчику тоже не хватало воздуха. Торн провел бритвой по затылку Дэмьена. Вот оно. Родимое пятно. Похоже на бугорок. Бритва врезалась в него. Оно кровоточило, но тем не менее родинка отчетливо виднелась на фоне белой кожи. Шестерки. Три шестерки, расположенные в форме листка клевера, хвостиками соединялись в центре. Торн отшатнулся. Мальчик плакал и задыхался в ужасе, глядя на отца. Его руки ощупывали бритую голову. Увидев свои ладони в крови, Дэмьен закричал. Он бросился к отцу и разрыдался. Торн оцепенел, заметив беспомощный страх в его глазах. Он расплакался сам, видя, как окровавленные ручки ребенка тянутся к нему, моля о помощи. «Дэмьен!» В этот момент дверь позади него распахнулась, и в комнату ворвалась миссис Бейлок. Ее красные губы были широко растянуты в яростном крике. Торн хотел схватить ребенка, но женщина отпихнула его, и он рухнул у двери. Дэмьен взвизгнул от страха и спрыгнул с кровати. Женщина навалилась на Торна, а он пытался схватить ее за руки, которыми она старалась вцепиться ему в глаза и горло. Вес женщины был слишком велик для него. Ее мясистые руки уже нащупали его шею и начали сжиматься на горле, так что глаза полезли у него из орбит. Торн в выступлении вывернулся, но миссис Бейлок успела вцепиться зубами в его руку. Совсем рядом с ними со столика упала лампа. Торн дотянулся до нее и изо всех сил ударил миссис Бейлок по голове. Основание лампы раскололось, и женщина бессильно упала на бок. Торн ударил ее еще раз. Череп треснул, и кровь потекла по напудренным белым щекам. Торн вскочил на ноги, шатаясь, подошел к стене, у которой стоял ребенок, с ужасом наблюдавший за происходящим. Схватил его, вытолкнул из комнаты, протащил по коридору к черному ходу и захлопнул за собой дверь. Дэмьен ухватился за дверную ручку, и Торн с силой вывернул ему руки. Тогда ребенок вцепился ногтями ему в лицо, и они чуть не скатились с лестницы вниз. Пытаясь сохранить равновесие, мальчик схватил электропровод. Торн изо всех сил пытался разжать его руки, и тут их ударило током. Очнувшись на полу в кладовой, Торн встал на четвереньки и огляделся. Ребенок лежал рядом без чувств. Торн попробовал поднять его, но это ему не удалось. Он зашатался, свалился на бок и вдруг услышал скрип открываемой кухонной двери. Торн с трудом повернул голову. Перед ним стояла миссис Бейлок. С ее головы струилась кровь. Она ухватила Торна за пальто и повалила. В отчаянии он попытался удержаться за ящики шкафа, но они вывалились. Их содержимое рассыпалось по полу. Женщина навалилась на него и тянула окровавленные руки к его горлу. Лицо миссис Бейлок было покрыто розовой кашей из пудры и крови. Рот был приоткрыт, она рычала от напряжения. Торн задыхался. Он видел безумные глаза миссис Бейлок и приближающееся страшное лицо. Ее губы вот-вот должны были коснуться его губ. Вокруг валялась кухонная утварь. Торн беспомощно шарил руками по полу. Вдруг он нащупал две вилки, зажал их в руках и с силой вонзил миссис Бейлок в виски. Она взвизгнула и отпрянула. Торн с трудом поднялся на ноги. Женщина с воем металась по комнате, тщетно пытаясь вытащить вилки, торчащие у нее из головы. Торн кинулся в кладовую, поднял ребенка, который еще не пришел в себя, и рванулся через дверь кухни к гаражу. Дверца машины была открыта, но неожиданно рядом с собой он услышал грозное рычание. Черная фигура мелькнула в воздухе и сбила его с ног ударом в плечо. Торн повалился прямо в машину. Громадный пес яростно рвал его клыками за руку, стараясь вытащить из автомобиля. Ребенок лежал рядом на сиденье. Свободной рукой Торн изо всех сил ударил собаку в морду. Закапала кровь. Пес взвыл от боли, выпустил руку. Дверца захлопнулась. Торн судорожно искал ключи, а снаружи бесился пес. Он прыгал на капот и со страшной силой бился о ветровое стекло. Стекло тревожно дребезжало. Дрожащей рукой Торн нащупал, наконец, ключи. Ребенок пошевелился и застонал. А пес все продолжал кидаться на стекло, которое уже дало трещину. Торн глянул вперед и застыл в ужасе. Он увидел миссис Бейлок. Она была жива и, собрав остатки сил, ковыляла к машине, волоча огромную кувалду. Торн включил зажигание, и в тот момент, когда машина тронулась, миссис Бейлок швырнула кувалду, пробившая в ветровом стекле огромную дыру. Тут же в отверстии показалась собачья голова. Пес щелкал зубами, а из пасти текла слюна. Торн откинулся на спинку сиденья и сжался, а собачьи зубы клацали в нескольких дюймах от него. Одной рукой Торн достал из кармана пальто стилет и изо всей силы вонзил его в собачью голову между близко посаженными глазами. Стилет ушел по самую рукоятку. пасть раскрылась. Собака издала рык, скорее львиный, чем собачий. Рванулась назад, сползла с капота и заплясала на задних лапах. Предсмертный вой огласил гараж. Торн переключил заднюю скорость и рванул машину. Миссис Бейлок, шатаясь, стояла у окна и в ужасе размазывала по лицу кровавую кашу. Машина тронулась с места. Женщина выскочила на дорогу и в отчаянии пыталась преградить ей путь. Торн мог объехать миссис Бейлок, но не сделал этого. Стиснув зубы, он дал полный газ, на мгновение разглядев в свете фар ее отчаянное лицо. Машина врезалась в женщину, и она подлетела вверх. Джереми взглянул в зеркальце дальнего обзора. Он увидел тело, безжизненную громадную массу, застывшую на асфальте. На лужайке в бледном свете луны лежал пес, дергаясь в предсмертных конвульсиях. Торн снова дал полный ход и выехал на дорогу, обогнув каменный угол дома. Машина понеслась в сторону шоссе. Рядом лежал ребенок, все еще находившийся без сознания. Торн выскочил на шоссе, ведущее в Лондон. Приближался рассвет. Туман начал рассеиваться. Машина Торна неслась по пустому шоссе, и мотор гудел от нарастающей скорости. Мальчик начал приходить в себя, пошевелился и застонал от боли. Торн переключил все внимание на дорогу, пытаясь не думать, что ребенок находится рядом с ним. «Это не человеческий ребенок», — шептал он сквозь стиснутые зубы. «Это не человеческий ребенок». Машина мчалась вперед, а мальчик, так и не очнувшийся окончательно, продолжал стонать. Поворот на дорогу оказался слишком крутым. Торну не удалось справиться с машиной, его занесло, и Дэмьен свалился на пол. Теперь они направлялись к церкви всех святых. Торн уже видел впереди ее возвышающиеся шпили, но от резкого торможения мальчик пришел в себя и смотрел на Джереми испуганными глазами. «Не смотри на меня!» – прорычал Торн. «Я ушибся!» – заплакал ребенок. «Не смотри на меня!» Ребенок послушно уставился на пол. Шины заскрипели, они уже подъезжали к церкви, когда Торн, взглянув наверх, поразился, как неожиданно потемнело над ними небо. Мрак сгустился, казалось, ночь возвратилась на землю. Почерневший небосвод стремительно опускался, и вот его уже прорезали молнии, вонзившиеся в землю. «Папа!» «Замолчи!» «Меня тошнит!» Ребенка начало рвать. Торн громко закричал, чтобы не слышать Дэмьена. Разразился жуткий ливень. Ветер швырял уличный мусор прямо в лобовое стекло. Торн затормозил у церкви и распахнул дверцу. Вцепившись Дэмьену в воротник пижамы, он протащил его через сиденье. Мальчик начал кричать и пинаться, сильно ударяя Торна ногами в живот, пока не отбросил его от автомобиля. Торн снова кинулся к машине, схватил ребенка за ногу и вытащил его наружу. Дэмьен вывернулся и бросился бежать. Торн кинулся за ним, ухватил за пижаму и швырнул на асфальт. В небе прогремел гром. Молния полоснула совсем рядом с машиной, а Дэмьен завертелся на земле, пытаясь выползти из рук Торна. Джереми навалился на ребенка, зажал его и крепко обхватил за грудь. Дэмьен продолжал пинаться и вопить, пока Торн волок его к церкви. На противоположной стороне улицы распахнулось окно, и какой-то мужчина громко окликнул Торна. Но Джереми пробирался сквозь сплошную дождевую завесу, ни на кого не обращая внимания. Лицо его было похоже на страшную маску. Ветер бил Торна в лицо, валил с ног, и он еле-еле продирался вперед. Ребенок извивался в его руках, вцепился зубами в шею, Торн кричал от боли, но продолжал идти. Сквозь гром послышался вой полицейской сирены, а высунувшийся мужчина отчаянно кричал Торну, чтобы тот отпустил ребенка. Но Джереми ничего не слышал. Он приближался к порогу церкви. Ветер взревел, и Дэмьен вцепился руками Торну в лицо. Один палец попал в глаз. Джереми упал на колени и почти вслепую потащил ребенка к высоким ступенькам. Молния рванулась вниз и ударила совсем рядом, но Торн был уже на пороге и собирал последние силы, втаскивая ребенка по ступеням. Дэмьен продолжал остервенело царапать ногтями лицо и молотить Торна ногами в живот. Нечеловеческим усилием удалось Джереми повалить ребенка. Он сунул руку в карман и стал искать ножи. Дэмьен дико заорал и выбил пакет у него из рук. Стилеты рассыпались по ступенькам. Торн схватил один из них, пытаясь другой рукой удержать Дэмьена. Еще раз взвыла полицейская сирена и замолчала. Торн взмахнул стилетом, и из дождя вынырнули двое полицейских. Один из них на ходу вытаскивал револьвер из кобуры. Торн глянул на них, потом на ребенка, и, закричав от ярости, стремительно опустил вниз руку со стилетом. Вскрик ребенка и выстрел раздались одновременно. Наступила тишина. Полицейские словно окаменели. Торн застыл на ступеньках. Тело ребенка распростерлось перед ним. Потом распахнулись двери церкви, и оттуда вышел священник, глядя сквозь завесу дождя. Он в ужасе уставился на страшную, неподвижную картину.